Теперь, когда уже ничего нельзя поправить, Сусанну охватило неистовое желание порицать некоторые поступки Иисуса, словно тот был непослушным ребенком. Однако воспоминания о нем вскоре заставили ее залиться слезами. «Одежда, которая на мне, — это все, что у меня осталось от него, да еще молитвы, и мы рассыпались в разные стороны, словно стая воробьев. Я долго лежала в подвале храма, не желая никого видеть, и не могла проглотить хотя бы кусок. Затем мне повстречался одетый в белое Натан, остригший из-за него волосы, который рассказал мне о том, что Иисус воскрес и ожидает всех нас в Галилее». Она вдруг прикрыла рот рукой, словно испугавшись, что сказала лишнее, и посмотрела в сторону Натана. Однако Натан тихо произнес: «Слова женщины похожи на треск сучья в костре под котлом. Я знал о приближении царства, но не был знаком с Иисусом. Когда я узнал о том, что Он воскрес, я остриг волосы, потому что, если все случилось именно так, Он действительно Сын Божий и тот, кого мы ждали», — Сусанна заявила. «А я знала Его лучше всех, потому что сама стирала Его белье. Он был человеком, ощущал жажду и голод. Временами ученики и маловерие окружавших людей утомляли Его. Однако все говорят, что Он действительно воскрес, и это меня ничуть не удивляет, а заставляет плакать от радости и надеяться, что все будет хорошо. Возможно, если у нас хватит терпения дождаться, Он установит свое царство не в Галилее, и на Его стороне будут сражаться ангелы, иначе этому царству не устоять». Ее рассказ глубоко тронул Марию. «Значит, ты действительно стирала его одежду?» — недоверчиво поинтересовалась она. «А кто мог бы отстирать ее до такой белизны?» — с гордостью ответила Сусанна. «Мария из Магдалы в своей жизни никогда не стирала, а у Соломонии достаточно хлопот со своими сыновьями. Ну а Жанна прибыла в сопровождении собственных слуг и следовала за Иисусом разве что на носилках. Пока она была вместе с нами, она, по крайней мере, научилась ходить собственными ногами». Не имея возможности дольше сдерживать удивление, я спросил: «Почему же ты следовала за ним, жертвуя своим состоянием, если тебе не нравились ни его поступки, ни его ученики, ни те, кто был вместе с ним?» Сусанна, в свою очередь, посмотрела на меня с удивлением. «Он был похож на ягненка, затерявшегося среди волков», — пояснила она. «Кто, если не я, дал бы ему поесть и стал бы заботиться о нем? Помимо всего прочего, собственная мать считала, что он не в себе. А жители Назарета однажды притащили его к краю пропасти, однако не посмели сбросить вниз». «Значит, ты его любила?» — спросил я. Она сделала какое-то неуверенное движение. «Что я, старая развалина, могу знать о любви?» — пробормотала она, изменив позу. «В мире полно ленивых плутов, жадных священников, безжалостных сборщиков налогов и других негодяев. Крестьянке достаточно лишь один раз появиться в городе, чтобы они выпили из нее всю кровь. Возможно, потому что он был невиден, как агнец, и ничего не знал о человеческой злобе, я испытывала к нему чувство жалости». И, словно пожалев о сказанном, она, заламывая руки, тихим голосом добавила: «Кроме того, он говорил о вечной жизни». «А что это такое?» — спросил я. Однако расстроенная Сусанна нетерпеливо бросила в ответ: «Откуда мне знать? Я могу лишь рассказывать о том, каким он был. То, что он говорил, я не понимала и довольствовалась верой в него». «И ты в него по-прежнему веришь?» — настаивал я. «Не знаю», — со злостью в голосе ответила она. «Когда из его тела, пригвожденного к кресту, от боли катился смешанный с кровью пот, я не только верила, но и бежала с того места. Настолько мне невыносимо было смотреть на его муки. От постигшего меня горя я слегла и подумала, что напрасно растратила свои деньги. Однако причина была не в том. Болезнь пришла ко мне из-за его страданий, потому что он не заслуживал такой ужасной смерти.